звуки, карманы спрятаны, руки. Смотрю вперед, город меня танцевать зовет. Мой взгляд лучами искрится, смотрю в проходящие лица. Я лечу за тобой.